Он повсюду был, о сестры, и его все нет. Обувь я снимаю, сестры, скорбь и тишина. Вечер также гаснет, сестры, и душа больна. Вам 16 лет, о сестры, с посохом моим далеко идите, сестры, в поиски за ним. Перевод о Чуминой. Когда умерла Орламонда, 7 дочерей волшебной жены Орламонды искали дверей. Лампады свои засветили, на башню взошли, 400 зал отворили, но света они не нашли. Проникли под гулкие своды, спустились с круч, нашли под закрытую дверью из золота ключ. Сквозь щели им видится море, боятся они умереть, стучаться у запертой двери, не смея ее отпереть. Перевод о Чуминой. Кто-то мне сказал, о дитя, мне страшно, кто-то мне сказал, час его настал. Лампу я зажгла, о дитя, мне страшно, лампу я зажгла, близко подошла. В первых же дверях, о дитя, мне страшно, в первых же дверях пламень задрожал. У вторых дверей, о дитя, мне страшно, у вторых дверей пламень зашептал. У дверей последних, о дитя, мне страшно, вспыхнув только раз, пламень тот угас. Перевод о Чуминой. Девы повязки, неся на глазах, прочь удалите золотые повязки. Девы повязки, неся на глазах, ищут судьбу на далеких путях. В час полудневный открыли они, о, сохраните золотые повязки, в час полудневный открыли они вход во дворец на лугу, в вышине. Жизни они прошептали привет, крепче стяните золотые повязки, жизни они прошептали привет и не вернулись, им выхода нет. Перевод Л.В. Три слепых сестрицы, мы надежде рады, держат три зажженных золотых лампады, поднялись на башню, с нами, с вами вместе, поднялись на башню, ждут 7 дней на месте. Первая сестрица, мы надежде рады, говорит, я слышу свет своей лампады. Говорит вторая, с нами, с вами вместе, слышу, королевич поднялся к невесте. Третья, всех святее, мы надежде рады, говорит, погасли наши три лампады. Перевод Л. Вилькиной. Песня Мадонны. Всякой плачущей душе, бедной грешнице мгновенье, простираю в лоне звезд руки с благостью прощенья. Грех не может больше жить, где любовь грустя вздохнула, дух не может умереть, где любовь слезой блеснула. Если ж тем, кто полюбил, суждено с дороги сбиться, слезы их текут ко мне и не могут заблудиться. Перевод Л. Вилькиной. Конец песен. Конец книги Марис Миттерлинг, драмы, стихотворения, песни. Самара, издательский дом «Агни», 2000 год. Март 2005 года. Читала Чубарова Елена Викторовна.